Проходимка. На следующий день я уехала первым автобусом. С мамой поговорила дежурно, через три заслонки. Да, умер. В новостях пишут, что сам себя убил. Да, мне будет его не хватать. Мама — мой стыд, мое уязвимое нутро. Она смотрела на меня с какой-то нежной жалостью, как на вроде любимую, но неудавшуюся дочь. Будто она лепила вазу на гончарном круге, а потом механизм сошел с ума, глину закрутила вихрем, и вышла уродливая коса вместо ровненького сосуда. Под материнским взглядом я чувствовала себя бракованной, поэтому каждый раз, когда я ее подводила, я будто отвоевывала право не совпадать с ее личным образом. У меня даже немного получилось. Я коллекционировала провалы, ломала ожидания, отрывалась от семьи, а потом стыдилась себя и бежала обратно. Соответствовать. И так по кругу. До блевоты. Если по правде, то я и впрямь была с браком. С детства слабо чувствовала боль. Могла откусить кончик языка или вырвать качающийся зуб и почти ничего не испытывать, кроме пощипывания. Ушибы и порезы я ощущала лишь легкой теплотой, а переломы становились просто неудобством из-за несгибаемого гипса. Как-то раз я осталась одна дома и грохнулась с лестницы между этажами. Мне тогда было 5 или 6. Столкновение с порожками ступеней я помню. Ворсистая, грубоватая дорожка царапала кожу. А боли нет. Вниз я скатилась кубарем, отбивая бока, голову, спину, живот. И так повеселилась с этого, что после приземления забралась наверх и снова рухнула с лестницы. Мама застала меня после 3-го круга, уже в крови, как в фильмах ужасов. В больнице, помимо многочисленных ушибов и ран, у меня нашли сотрясение. В жизни без боли не нашлось ничего хорошего. Я вредила телу и все время ранила его. Сначала ненароком, просто узнавала мир через грубое столкновение, а потом специально нарывалась на боль, чтобы испытать, что это значит. Мою мутацию признали болезнью. Люди с такой штукой мало жили и хотели поскорее умереть. Это многое объясняло во мне. Родители строили планы, где я врач, детский или хирург, спасала жизни, выходила замуж, рожала им внуков. Тогда бы я уверенно возвращалась домой, не пряталась бы в комнате, а сидела бы подолгу на кухне, правильной и нормальной, рассказывала бы маме истории из моей эффектной жизни, ипотека в зеркальном небоскребе, окна в пол, выходные за городом. Она бы смотрела на меня так, будто я оббежала вокруг земли и только что финишировала. Ждала с объятиями, цветами, поздравляла и гордилась. А я живу абы как. В чужой однушке, без успехов в работе, без планов на жизнь, с единственным другом, теперь уже мертвым. К родителям я всегда приезжала дежурно и возвращалась пустой и разбитой. А после собирала себя по кусочкам и волевым усилием выписывала причины для существования. Хотя зачастую хочется сдаться, мол, окей, бог, не вижу ни малейшего смысла продолжать. Я даже на что-то элементарное, с чем справляются уличные кошки, не гожусь. Верни меня обратно, ок? Раньше я цеплялась за Дэна. Раз есть он, то буду и я. А теперь девушка, которая написала Дэну в день его смерти, была в сети 7 июля. А сегодня уже 11-е. Ее зовут Вера Салимова. У нее в ленте я нашла попугаечные скетчи. Пары на лавочках и фактурные старички, модники в кафешках, люди на рынках. Меня раздражала эта пестрота, будто она жила в изолированном цветочном городе и не всматривалась в темноту последних лет. А потом вспомнила свои пределы правды. С этой я готова сжиться. А это уже не вывезу. И обнулила все претензии. В профиле было много фотографий и самой Веры. Вот она дурачится в льняном сарафане на фоне арочной двери. Вот танцует в синей сорочке под дождем. Есть крупные портреты. Глаза закрыты, пальцы утонули в черных волосах. Вот она в контрастном свете на фоне окна растягивается в ласточке. Я отмотала ленту вниз на 2 года. Нашла карандашные рисунки и те самые линии-струнки, тянущие лицо к углам листа и за пределы. На них сердечко от Дэна. Почувствовала себя глупой и преданной, хотя на самом деле предпочла бы не знать. Нам было по 24. Логично, что любовные эпизоды случались, но я их старательно игнорировала. На наш идейный ковчег мы с Дэном отношения не брали. Помню, как в старших классах на вечеринке, на которой нас еще тогда звали, увидела его выходящим из двери чужой родительской спальни. В нее ходили парочками, а одиночки, как я, даже не знали, как она выглядит изнутри. Представляла ее пошлой, похожей на комнаты отдыха в дешевых саунах, с красными стенами, пушистой накидкой на кровати и репродукциями картин в пластиковых рамках. Из этой же комнаты вышла девчонка из параллели. Перепуганная, встревоженная, постоянно поправляла челку, которая прилипала ко лбу. Она немного пошаталась призраком по квартире, а потом слилась с темнотой балкона, хотя не курила. Дэн ни разу не подошел к ней, даже когда она долго обувалась. Долго со всеми прощалась, долго мялась на пороге, рылась в сумке, вспоминала, где ее ключи, и когда выходила, наконец, из квартиры, озираясь. У меня не было к ней ни сострадания, ни солидарности и никаких мыслей в духе «подруга, он тебя недостоин». Тогда конструкция нашей дружбы с Дэном держалась на нас троих, он, я и Егор. Любые новые люди могли ее скособочить или вовсе опрокинуть. Интересно, уже тогда была Вера? Что означало «до встречи на Сириусе»? У Дэна с Верой были свои приколы? Специальные места? Они должны были встретиться. А значит, она могла быть последней, кто видел Дэна живым. Со своего аккаунта я написала ей. «Привет, Вера. Мы не знакомы. Я близкая подруга Дэна. Он погиб 7 числа. Мы могли бы встретиться. У меня кое-что не срастается. Возможно, ты могла бы помочь». Палец завис над «отправить». Если Дэн ее по-настоящему, не по-мутански любил, то сталкиваться мне с ней не хотелось. С другой стороны, что я теряю? Да и что мне осталось терять? Сейчас нужно отложить все гнусное во мне и во всем разобраться. Рассчитывать больше не на кого. Следователь со мной так и не связался. Да и было ли следствие? Подумаешь, Дэн, какой-то очередной жмур не выдержал жизни, сам откинулся. Что тут расследовать? Это мой шаткий мир потерял опору, качался и норовил рухнуть. Он и без того напоминал безумную Дженгу. В основании башни Дэн, дальше слои из наших безумных идей, а сверху я. Это что-то вроде трех черепах и китов. Такое авторское мироустройство с признаками зависимости, безумия и скрытой надеждой рухнуть уже когда-нибудь, наконец. Я хреновый архитектор, но как есть. Сейчас, когда Дэн становится мерцающим в этой конструкции, мне нужны новые смыслы, новые причины открывать глаза. Например, доказать, что он не убивал себя. Кликаю отправку. Вера не была в сети с 7-го, а сегодня уже 11-е. Возможно, у нее просто интересная жизнь. Опубликует пару пятнистых скетчей, подпишет легко и бездумно и побежит в сорочке по улицам со смехом и акробатикой. А совпадение дат — просто совпадение. Логика для меня неестественная, но хоронить второго человека за неделю, пусть и неприятного, — перебор. Я загуглила строчку «До встречи на Сириусе», на случай, если это зацепка запутанной истории. В выдаче со схожими названиями нашлась только программа по изучению звезд и тематическая встреча в библиотеке. Все остальное — про космос и университет. Я долистала до третьей страницы поиска и забила. Фраза ровно ничего не значила, кроме того, что имела в виду Вера. Но что? Я зашла на новостной сайт редактора, на которого сорвалась. Наверное, надеялась, что за минуту телефонной истерики он во мне разобрался, отделил ярость от боли, расчувствовался и убрал эту несчастную строчку про самоубийство. Но новость осталась без изменений. Я пошла в комменты. Несколько человек спрашивали, откуда информация, просили ссылки на официальные пресс-релизы и требовали зачем-то подтверждений. Чувств к покойнику они наверняка не питали, да и разобраться вряд ли хотели. Зачем тогда писали? Разгоняли панику, умничали или выливали тревожность? Один из юзеров рассказал, как наркоман в доме его матери сгорел из-за непотушенной сигареты, как бы намекая, что и такой вариант в случае Дэна возможен. Следующий — криминалист. Уже не выдвигал версий, а авторитетно заявлял. Все это из-за наркотиков, и пожары, и самоубийства. По его мнению, нормальные люди и жить хотят, и с огнем не играют. Подтверждение этой гипотезы никто из посетителей не просил. Видимо, обвинять во всем наркоманов было делом приятным. Не зря же мы перевидали десятки плакатов с ряженным в черный халат скелетом с косой и подписью «Наркотики — смерть». Люди просто на слово верили и соглашались. Семью лайками и двумя комментами в духе «Да сто пудов обдолбался». Остальные комментарии никакого отношения к новости не имели, будто оказались тут случайно. В совке такого не было. Пролилась кровь. Выпучат глаза и несутся, как угорелые. Спустя 4 страницы комментариев у меня появился любимчик. Юзер, помеченный как «Господин Никто», писал. Он мог бы спастись, но струсил. Туман, бессмыслица, загадка — все, как я люблю. Как же легко разочароваться в людях, когда у них все злое, глупое и пустое. На 5-й странице нашла сообщение от комментатора Лизы. «У меня подруга умерла на следующий день, тоже сгорела. Я проверяю догадку, которая пришла на ум первой. Она очевидная, на поверхности, но требует мужества. Ввожу в поисковике Вера Салимова. На 2-м месте в выдаче новость от 8-го числа. Молодая девушка сгорела в съемной квартире. Пишу Егору. Можешь пожить у меня какое-то время? Опять жить расхотелось? Не как тогда, я прям по-настоящему. Думаю о смерти как о чем-то приятном, освобождающем. Мне страшно». Егор ничего не отвечает. Выхожу на балкон, и чтобы не смотреть вниз, считаю непотушенные окна в доме напротив. 42. Пиликает уведомление, а там абзацы, заранее написанные и обдуманные, приходят с такой плотностью, что между ними ни слова, зубочистку не просунуть. «Оля, мы с тобой не виделись год, а сейчас ты не даешь мне выбора и нагружаешь собой. Если я не приеду, а ты себя убьешь, то это будет означать, что я мог спасти, но не спас. Это почти убил. Нельзя ворваться заново в жизнь только потому, что тебе невыносимо плохо. Единственная ценность во мне для тебя — вовремя тебя потрясти, чтобы подумать или постоять рядом. Поэтому Дэн и отдалился от тебя 2 раза в месяц. Ему тоже надоело, что ты вся на нем завязана. Но хватит за людей цепляться, как за поводы жить. Что-нибудь уже сделай со своей пустотой без нас. Нельзя так всю себя складывать другим людям на голову и дергать своим патологическим отчаянием. Если рыпнешься, то окажешься виноватым в смерти. Я уже находился по этому кругу. Я больше не согласен. Я хочу, чтобы ты не за других цеплялась, а в себе нашла все эти поводы, зачем и почему». Прохладный воздух студит горячее лицо. Синева отражается в потушенных окнах. Я смотрю вниз. Как же привлекательно. И я так честна в этом с собой. Ни капли не рисуюсь. Даже ищу людей, чтобы себя уберечь. И повод, чтобы остаться. Я правда стараюсь. И сейчас могу только эту правду вытерпеть. Хотя и в сообщениях Егора ее полно. Егор затих. И я отвечаю. «Ты вроде дело говоришь, но от этого только хуже». Лимит на спасение от других переполнен. Придется как-то самой. Во сне я вновь на школьной вечеринке ищу по комнатам Дэна. Я знаю, что уже так делала, и уже не нашла, и, возможно, это мой последний шанс, чтобы отыскать и все исправить. Дохожу до той самой спальни, куда ходят парочками. Берусь за золотистую ручку, открываю дверь и шагаю внутрь комнаты. След из коридора ярким лучом залезает в комнату следом, а потом рассеивается по ней мягким сиянием. Тьма расступается, рассекречивая пару. Вижу на большой кровати Дэна, на нем Веру. Они переплелись телами, как 2 сросшихся дерева, громко дышит в рассинхрон. Задираю голову и вижу блядский зеркальный потолок. В нем я с веренным лицом, а мое у Веры. Из глубины нутра поднимается теплый густой мед. Он заполняет живот, легкие, грудь, греет изнутри замершие органы, доходит до горла, подслащивает горечь, остывает, сцепляет все тело, обездвиживает и проводит по нему две сладковатые волны. Я приседаю на пол, ноги становятся вялыми, не выдерживают веса тела и складываются на пол. Я падаю. Перед глазами вижу спину Веры. Она расходится во всю ширь, собирается в смятую ткань. По ее позвоночнику тянутся цифры. Они подпрыгивают, сжимаются, расправляются, работают вместе с мышцами. И я не могу разобрать значений. Вижу сначала двойку, за ней единицу. Через рябь от тряски рассматриваю ноль и снова два. На конце — 23. Дэн и Вера громко дышат, сталкиваются животами, разъединяются, отбивают тело от тела ровный ритм, сотрясают комнату. Я все еще желейная, бескостная, без сил на движение, лежу на полу и осматриваюсь. Светлые стены, белая двухспалка, тумбочки по обе стороны, на одной стопка книг. Подползаю к ним червем. Все о Боге. На стенах вспыхивает красноватое свечение. Перевожу взгляд на Дэна с Верой и застаю их горящими. Громкое дыхание переходит в стон, их ноги уже в огне. Он поднимается по спинам, ярко, как будто плеснули бензина, поджигает волосы Веры и мое лицо. Тела трепыхаются, становятся черными на рыжем. Огонь забирает кровать, ползет по полу и подбирается ко мне. Я боюсь огня. Я кричу Дэну, будто он может мне помочь. Сама не бегу и не спасаюсь. Огонь охватывает мои ступни. Мне не больно, не горячо. Снаружи из-за двери слышу птичью трель, которая будет меня по утрам. Открываю глаза в своей комнате. Хватаюсь за телефон. Мое спасение от кошмаров. Прохожу внутрь карандашного портрета. Захожу в диалоги, открываю сообщение от меня. Обе галочки синеют. И снова засыпаю. В этот раз без снов.